и пользовался еще несколькими приспособлениями и приборами, висевшими на нем с разных сторон, как на вешалке. Но это еще не все. Человек оркестр играл не только на инструментах, но одновременно играл и в карты, сдавал их соседу, тасовал, принимал деньги. Виртуоз произвел на детей сильное впечатление, а вот музыка не понравилась. В Петрограде еще не знали рок-тайма, предшественника джаза. Мальчикам и девочкам были милее привычные с раннего детства русские и европейские мелодии. Только они способны тронуть душу и заставить трепетать сердце. Вот почему, услышав в другом конце палубы вальс, дети поспешили туда. Танец объединил колонистов и гостей. Кружились пары, кружились головы, еще немного и вихрь вальса унесет всех с палубы. «Зоя, Валя, почему вы не танцуете?» Девочки смущенно потупились. «Будь я на вашем месте, все кавалеры были бы моими». Сестры съежились еще больше. Рука Варвары описала в воздухе плавную дугу. «А вот я больше всего на свете люблю плясать и танцевать. Так и быть, последите за моими малышами». Она стала оглядываться по сторонам в поисках партнера. Это было непросто. Дородная Варваре и кавалер требовался впору. Наконец она остановила взгляд на высоком худощавом мужчине. Конечно, это был Брэмхолл. Кажется, он с высоты своего роста высматривал подходящую пару для вальса. Глаза их встретились, Барл сделал несколько шагов и поклонился. — Я вас как будто видел вчера в зоопарке, — сказал он. — Да, мы там провели почти весь день, но времени, чтобы наговориться с русскими детьми, не хватило. Вот почему мы здесь. Вам так нравятся эти дети? — Не то слово. Они самые лучшие из всех, каких я встречала. Красивые, умные, чистые душой. Им так много пришлось пережить. Хочется их обласкать, обогреть. Мы еще не познакомились. Меня зовут Барл, а я Варвара, или Барбара по-английски. А знаете, что значит мое имя? Нет, не знаю. Барбара — это дикая. Так что со мной вам будет нелегко танцевать. Брэмхолл протянул руку, она подала свою. Ее широкая юбка в одно мгновение превратилась в колокол, внеся смятение в ряды танцующих. Многие предпочли стать зрителями и теперь с удовольствием смотрели на элегантного великана, умело кружившего в танце многодетную маму. Ее девочки не на шутку испугались. Им показалось, что дядя Небоскреб уведет их маму. Не дожидаясь окончания вальса, они крепко со всех сторон ухватились за пышную мамину юбку. А самая старшая уперлась руками в колени Брэмхолла, стараясь оттолкнуть его подальше. — Ах, вы мои золотые! — воскликнула, смеясь, Варвара и поцеловала каждую из дочерей в макушку. А потом подняла глаза на сестер Яковлевых и увидела, что одна из них, это была Зоя, смотрит куда-то не отрываясь. Варвара перехватила ее взгляд. Неподалеку стоял мальчик, лет 16, кудрявый, с ярко-синими глазами. Такие, как он, называют красавчиками. — Очень пригож, — сказала Варвара. — Вы о ком? — спросила очнувшись Зоя. — О том мальчике, с которого ты не сводишь глаз. Лицо Зои вспыхнуло, будто ее уличили в чем-то дурном. — Неправда! — воскликнула она. Варвара взяла ее за плечи и ласково притянула к себе. — Не будь такой скрытный. Лучше откройся, ведь он тебе нравится, не так ли? — Нравится, нравится! — вместо сестры ответила Валя. — Уж 2 года как нравится. Она влюбилась в него еще в Курьях, когда мы жили на Урале. Даже плакала. Зоя закрыла лицо руками. — А ты подошла к нему хоть раз? Перемолвилась ли словом? — что вы, тетя Варя? Она обходит вас за версту, даже взглянуть боится. Снова вмешалась Валя. — Как зовут этого паренька? — Леня. — Леонид Якобсон. — Видели бы, как он танцует. Лучше всех. Да вот посмотрите сами. Мальчик был уже не один. Он вальсировал с девушкой, такой же гибкой и тонкой, как сам. Варвара невольно загляделась на эту пару. Оба танцевали прекрасно, и все же в мальчике было что-то особенное. Хотела смотреть не на его ноги, которые едва касались палубы, а на одухотворенное лицо. Плечи и голова откинуты назад, он свободно обнимает талию девушки, будто в руке его скрипка. «В такого может каждая влюбиться», — подумала Варвара. — Хватит прятать лицо, — сказала она Зоя. — Кто тебе сказал, что ты некрасивая? — Сама себе внушила. Веснушки. Ну и что? Зато какая коса. А лоб, а губы. Да ты красавица. Верно, я говорю, Валя. Я ей все время твержу, что она пригожая. Варвара наклонила голову девочки себе на грудь. — Ваша мама далеко. Сегодня я вам буду как мама. Доверься мне. Это счастье, когда любишь. У меня тоже была первая любовь, увы, безответная. Я тоже боялась приблизиться к мальчику, а потом снова полюбила и вышла замуж. Ведь вы видели вчера в зоопарке моего мужа. Видели? И как он вам? Красивый и добрый. Поверь, и у тебя все будет хорошо, и ты, и Валя, выйдете замуж, и нарожаете детей, а они самая большая радость. Но всему свое время. Сегодня мои крошки держат с моей юбки, но пройдет время, и они влюбятся. Так идет жизнь. Варвара с нежностью посмотрела на своих маленьких дочерей и потом всплеснула руками. — Ах, какая я невнимательная! Вы же проголодались! Валя и Зоя, спуститесь с девочками в ресторан, закажите сок и еще что-нибудь, а я скоро приду. Варвара проводила детей к трапу, а сама вернулась к Брэм-холлу, терпеливо дожидавшемуся ее. Она сама попросила его об этом. — Мы обязательно должны дотанцевать вальс. Но оркестр внезапно умолк, и в танцах наступил перерыв. Все повернули головы в сторону проходившего поезда. Стучали колеса, звенел колокол, а пар вырывался, как из ноздрей чудовища. — Простите, Барл, — сказал Варвара, когда наступила тишина. — Мои дети наслушались страшных сказок, а вы такой большой, находитесь где-то под облаками, вот они испугались за маму. Постараюсь завоевать их доверие. Не хочу, чтобы меня боялись. Тогда достаточно поднять их на руки, чтобы они заглянули вам в глаза. А где ваши девочки? Я их отправила в ресторан. Пойдемте мы туда. С удовольствием. Но прежде я хочу узнать. Видите того мальчика? Это Леонид Якобсон. А рядом с ним два брата, Костя и Сергей. А почему, вы спрашиваете? Я обратила внимание, как он танцует. О, да, в этом ему нет равных. Настоящий талант. Русские воспитатели говорят, что его место в Мариинском театре. Словом, будущая знаменитость. Да, наверное, в него влюблены все девочки, — сказал Варвара. Они не доверяют мне своих тайн. Но ничего удивительного, если он нравится ровесницам. Ведь Леня красивый мальчик, не так ли? Да, как молодой Аполлон. Но при всем этом он простой и добрый. Давайте пригласим его на ланч, — предложила Варвара. Спустя часа четыре Мандалей подошел к Вестпойнту. Колонисты уже привыкли, что их везде кто-то ждет и встречает. На этот раз на берегу стояла группа юношей в синих брюках и куртках. Они были вежливы и предупредительны, как полагается будущим офицерам. Невдалеке возвышался красивый, словно пришедший из сказки, замок с зубчатой башней, готическими окнами, обрамленными плющом. Его стены покрывали темно-зеленые пятна мха. Дети с удивлением узнали, что за этими старинными стенами находятся ультрасовременные классы, гимнастический зал, плавательный бассейн и даже электростанции.